Часть четвертая. Кожа знает, что ты ешь. Глава 11. Все о питательном рационе для кожи. Кожа и питание тесно связаны. Дерматологи ежедневно сталкиваются на практике с вопросами о пищевых аллергиях, непереносимости, нарушениях пищеварения или о том, чем питаться, чтобы вечно оставаться молодым. Нас спрашивают, какие ингредиенты служат здоровью кожи, какие для нее неблагоприятны или вообще вредны. И часто возникает вопрос, что можно самому сделать или улучшить. Поскольку состояние кожи зависит от того, что мы едим, то здоровье кишечника имеет для нее большое значение. Потому что прежде чем пища в разложенной форме достигнет кожи, она должна пройти через кишечник. Кишечник и кожа — хорошие друзья. Они взаимодействуют между собой и защищают организм, один изнутри, другая снаружи. Несколько лет назад это взаимодействие привело меня к решению получить дополнительное образование. И я пошла учиться на врача-диетолога. Как в старые университетские времена, я сидела в аудитории, только на этот раз вместе со своими коллегами, большей частью терапевтами, и училась анализировать питание с медицинской точки зрения. Говорилось об обмене веществ, лабораторных показателях, подсчете калорий. Местами довольно скучно материал, поэтому я обрадовалась, когда однажды лекцию читал профессор психосоматики. Но когда профессор обратился к группе, многие мои коллеги, все они признанные врачи с большим опытом в своих областях, почувствовали себя не совсем в теме. «Дорогие коллеги, в чем разница между питанием и едой?» — спросил профессор. В ответ тишина, растерянность. Безмолвие грозило стать неловким. Так что я решилась и прокричалась через всю аудиторию. «Питание служит биохимии, а еда — удовольствию». Профессор с радостью принял к сведению мой ответ и смог, наконец, продолжить лекцию. Во время перерыва я оказалась в кругу коллег. Одни смотрели на меня во все глаза, другие казались сконфуженными. Мне было не совсем понятно, с чего бы это, пока один с упреком не выдавил из себя такие слова. «Ты сказала удовольствие». Очевидно, для будущих диетологов казалось немыслимым, что еда может быть связана с удовольствием, а значит и с душой. Для них речь шла больше о технической стороне, о замерах веса, толщине кожных складок, об индексе массы тела, соотношении объема талии и бедер, об основном обмене веществ, о доле телесного жира и мышц, о сахаре и жира в крови. Кто больше потребляет, чем сжигает, тот, мол, набирает вес. Это все математика и биохимия, не более того. То, что еда может иметь и другие аспекты, тем более эротические, казалось коллегам глубоко подозрительным. Среди врачей-диетологов широко распространена орторексия — невротическое нарушение приема пищи с навязчивым стремлением к здоровому питанию. Именно эксперты чаще сами стоически придерживаются последних веяний в правилах питания. При этом удовольствие от еды быстро пропадает. Еда имеет большое влияние на наше здоровье. И здесь снова в игру включается кожа. В нашей коже помещается крупный концерн, наш огромный организм с его бесчисленными процессами обмена веществ, которые частично еще не до конца разгаданы. Пища, которую мы потребляем, влияет на этот организм и на все эти обменные процессы. Она поставляет энергию с тем, чтобы концерн вообще мог работать, а также весь строительный материал для клеток нашей кожи. Недостаток питательных веществ, избыток калорий, аллергии или непереносимость продуктов питания, нарушение пищеварения и состав пищи — все это отражается непосредственно на коже. Пока мы жуем, пищеварительные ферменты во рту предварительно переваривают то, что мы едим, затем в желудке это разлагается кислотами, а дальше в тонком кишечнике ферменты расщепляют пищу на отдельные компоненты, прежде чем они с кровью и лимфой попадут в организм. Эти конечные составные части можно грубо разделить на две группы. Во-первых, это питательные макроэлементы — углеводы, белки и жиры, а во-вторых, ценные, но гораздо менее калорийные питательные микроэлементы — минералы, следовые микроэлементы, витамины, аминокислоты, фитонутриенты и эссенциальные жирные кислоты. Питательные макроэлементы – энергия для организма. Питательные макроэлементы – углеводы, белки и жиры – это основной материал, из которого состоит наш организм, и тот самый материал, из которого он вместе с пищей черпает свою энергию. Кстати, и алкоголь, как особая форма источника энергии, тоже относится к питательным макроэлементам. И хотя, строго говоря, вода тоже питательный макроэлемент, ее чаще рассматривают отдельно, потому что она не дает организму энергии, то есть калорий. Вода — это тот материал, от которого наш организм меньше всего может отказаться, ведь как-никак он на 60% состоит из воды. Потеря всего 0,5% воды уже вызывает жажду. При потере 7% мы тяжело больны и недееспособны. Для белков такой показатель 15%, а для жиров даже целых 90%. Только тогда состояние станет критическим. Так что потеря воды опаснее, чем недостаток в нашем организме какого-либо другого питательного вещества. Углеводы. Для превращения твердой пищи в кашу полость рта во время жевания орошается слюной из трех парных желез. Слюна бывает жидкой, слизистой или жидко-слизистой консистенции и содержит фермент альфа-амилазу, так что во рту делается уже первый шаг к перевариванию углеводов. Мы проглатываем разжеванную пищу, и каша продвигается по пищеводу к следующей производственной площадке, к желудку. Теперь сюда, в желудок, для уничтожения по возможности всех болезнетворных возбудителей, впрыскивается кислота. Возьмем, например, сосиску. Белок, содержащийся в ней в больших количествах, разлагается кислотами, а жир расщепляется на маленькие капельки. Далее дополнительные пищеварительные соки разлагают углеводы, вплоть до моносахаридов, таких как глюкоза, галактоза и фруктоза. Затем они через слизистую оболочку тонкого кишечника попадают в кровь. Следующим шагом кровообращения разносят все эти маленькие энергетические пакеты по всему организму. Глюкоза, например, она доставляет в ткани, а значит и в кожу, где глюкоза нам нужна как горючая для поддержания работы клеток. Избыток в форме гликогена хранится в печени. В отсутствие новых поступлений глюкозы с пищей она будет поступать в кровь из этого хранилища. Наш организм смешивает глюкозу и всякие прочие углеводы с белками и тем самым создает каркас для формирования исходных веществ, таких как соединительные и опорные ткани на всех этажах, во всех слоях кожи. Кроме того, на этой основе создаются ферменты, защитные антитела, гормоны, свертывающие вещества и вещества, определяющие группы крови. Из углеводов строится также генетический материал, хранящий нашу наследственную информацию. Аминокислотный обмен и метаболизм жиров также происходят лишь при участии глюкозы. Алкоголь. 20% попавшего в организм алкоголя поступает в кровь сразу же из желудка, а остальные 80% затем через тонкий кишечник. Алкоголь быстро распространяется по всему организму и постепенно расщепляется в печени. В печени уничтожаются, перерабатываются, хранятся или обезвреживаются все возможные вещества. Питательные макроэлементы, углеводы, белки и жиры, а также медикаменты и токсичные вещества, такие как алкоголь, наркотики, пищевые яды. Здесь также синтезируются важные белки, свертывающиеся системы крови. Они важны для остановки кровотечения из ран и желчные кислоты для расщепления жиров. Печень служит в качестве депо для гликогенов, микроэлементов, железа, медь, цинк, марганец и витаминов. Это хранилище на случай повышенного спроса. Стоит алкоголю попасть в кровь, как он непосредственно изменяет кровоснабжение нашей кожи. Выбрасываются гормоны, воздействующие на сосуды, и тогда у некоторых людей краснеют щеки. Красное вино само по себе содержит сосудосуживающее вещество под названием тирамин, которое ведет к повышению давления, головным болям и покраснению кожи. К тому же тирамин блокирует расщепление нейротрансмиттера гистамина, что у некоторых людей может вызывать сыпь, насморк, проблемы с кровообращением и с желудочно-кишечным трактом. Также избыток алкоголя неблагоприятно влияет на мужскую потенцию. Кроме того, из-за алкоголя организм теряет воду, кожные ткани сохнут, ведь он воздействует как диуретик, то есть мочегонное средство, а с мочой из организма выводится большое количество жидкости и минеральных веществ. Почему так получается? Алкоголь связывает так называемый антидиуретический гормон в гипофизе. Этот антимочегонный гормон особенно активно вырабатывается ночами, чтобы сдерживать образование мочи во время сна и не вынуждать нас постоянно вставать и сливать воду. Если вечерами пить много алкоголя, ночами не набегаешься в туалет. Из-за потери жидкости, магния и калия утром у нас морщины и круги под глазами, похмелье, сердцебиение или нарушение сердечного ритма. Хроническое употребление алкоголя понижает уровень тестостерона у мужчин. Они становятся женоподобными, теряют волосы на теле, но в меньшей степени на голове. Мужское достоинство сморщивается, у них намечаются груди. Излишек алкоголя вредит и нервам, управляющим сосудом в коже. В повседневной жизни кровоснабжение перестает правильно реагировать на тепло, холод и стресс, травмы и возбуждение. Люди, страдающие кожной болезнью розацея, у которых и без того сверхчувствительная кожа с покраснениями и прыщами, могут столкнуться с дальнейшими ухудшениями, вплоть до ринофимы, именуемой в просторечии винным носом или носом алкоголика. В принципе, уже 2 стакана вина в день понижают защиту организма от возбудителей, поэтому при начинающейся простуде алкоголь контрпродуктивен. Более того, хронический алкоголизм ухудшает снабжение организма питательными микроэлементами, особенно цинком, витамином D, фолиевой кислотой и другими витаминами группы В. Что касается кожи, это ведет к быстрому старению клеток, росту кожных инфекций, к воспалениям и к нарушению процессов заживления ран. Белки. Белок состоит из самых разных белковых структур, которые, в свою очередь, строятся из различных аминокислот, всего их 21, в различной последовательности. После проглатывания белок оказывается в желудке и сталкивается там с желудочной кислотой, и ее pH-показатель составляет 1,5 единицы, и под ее воздействием белок для начала как следует перерабатывается в кашу, а затем фермент пепсин разрезает его на короткие белковые фрагменты. Из желудка белок поступает в тонкий кишечник, поджелудочная железа поставляет туда большое количество пищеварительного секрета вместе с разлагающимися ферментами, выступающими из клеток слизистой оболочки тонкой кишки, дробит его на ультракороткие протеиновые частицы. И так до тех пор, пока переносчики не транспортируют в кровь свободные аминокислоты. А все существующие белки состоят из аминокислот. Разумеется, наша кожа тоже получает свою частичку протеинового лакомства, благодаря чему возникают новые белковые структуры кожи, питающие защитный барьер. С помощью белков вырабатывается кератин, то есть роговое вещество. Он нужен нам для скелета клетки, для клеточного обмена веществ, для соединительных и опорных тканей каждого слоя нашей кожи, и не в последнюю очередь для поверхностной структуры наших клеток. Это важно, чтобы организм признавал в них свои клетки с их соответствующими функциями. Кроме того, белки нужны иммунной системе кожи и всем нейротрансмиттерам. Аминокислоты, из которых состоит белок, это своего рода специальный энергетический деликатес для иммунных клеток. При необходимости они могут преобразовываться также в глюкозу и являются предшественниками тканевых гормонов, таких как гистамин и нервные нейротрансмиттеры, без которых наша кожа не смогла бы ощущать ни прикосновений, ни зуда и не могла бы доносить до мозга информацию о них. У каждого белка нашего организма есть своя собственная последовательность аминокислот. Непереваренные белки таят в себе риск. Если организм примет их за чужаков, он может ответить аллергией или выработать против таких белков защитную реакцию. Поэтому организм делает все возможное, чтобы при переваривании как можно тщательнее разложить белки на мелкие нейтральные аминокислотные компоненты. Жиры. Жиры жизненно необходимы человеку. Наряду с углеводами они служат нам основным источником энергии, долговременным хранилищем энергии с аварийным запасом на голодные времена. А еще они наши теплоизоляторы. Плюс к этому жировая подушка защищает наши внутренние органы от давления и сотрясений. Употребляя пищевые жиры, мы одновременно поставляем в организм и исключительно важные жирорастворимые витамины Е, Д, К и А, которые проникают в кровь только в присутствии жира. Составные части жиров – триглицериды. Холестериновый эфир – это химическое соединение молекул холестерина и жирной кислоты. И жиры клеточной мембраны также достигают тонкого кишечника. Там они с помощью пищеварительной моторики и желчных кислот эмульгируют в крошечные жировые и масляные капли, то есть они смешиваются друг с другом. В завершение ферменты из сока поджелудочной железы разлагают жиры на самые мелкие частицы, свободные жирные кислоты и холестерин, а затем упаковывают их в тельца-переносчики. Вместе с этими переносчиками, так называемыми мицеллами, частички жира попадают в клетки слизистой оболочки кишечника. Там они заново комплектуются и связываются с транспортными белками. Эти новые элементы конструкции, называемые хиломикронами, плавают по лимфе, пока не будут переданы в кровь. После жирного жаркого из свинины или гусятины в крови оказывается такое огромное количество хиломикронов, что из-за них плазма, жидкая часть крови, приобретает мутно-молочный цвет. Короткие и среднецепочечные жиры, например, те, что присутствуют в кокосовом молоке, могут попасть в клетки кишечника и в неупакованном виде, то есть без помощи тельцов-переносчиков. Их жирные кислоты также передаются в кровь в чистом виде, прежде чем разложенные и вновь скомпонованные элементы жира попадут, наконец, в качестве жировых запасов ткани. Внутри клеток они должны быть снова разложены и заново собраны. В нашей коже эти частички жира используются многократно. Вместе с белками они участвуют в строительстве защитного барьера кожи, формируют клеточные мембраны и взаимодействуют с воспалительной системой. Из жиров состоят наши барьерные жиры и природный лосьон для тела – кожное сало. В состав клеточной мембраны входит также холестерин, который мы получаем извне, но можем производить и сами. Он важен для синтеза витамина D и многочисленных гормонов, например, кортизола, которые отвечают за исправность функции кожи. Кстати, для похудения жир очень полезен. Он насыщает на долгое время и придает еде вкусовые ощущения, которые делают ее удовольствием. Но на самом деле здоровым можно считать только ценный жир с высокой плотностью питательных микроэлементов. Это не рафинированные, не подвергшиеся промышленной обработке жиры из рапса, кокоса, льняного семени, орехов, авокадо и жирной рыбы. В нашем рационе это самые лучшие первоклассные жиры. Орехов обычно опасаются из-за их калорийности. В действительности же эти калории используются лишь частично. Зубами мы не до конца разжевываем орехи, и пищеварительный аппарат не может их полностью переработать. Так что большая их часть, так и не переваренная, двигается к выходу и выводится. Кроме того, белки едят очень много орехов. А видели ли вы когда-нибудь жирную белочку? Если у вас нет аллергии на орехи, вам следует ежедневно съедать по паре орешков. И вот уже снижен риск сердечно-сосудистых заболеваний, рака и воспаления в органах. Они способствуют росту показателей вероятной продолжительности жизни. Кожа выглядит молодо, и все из-за уникальной комбинации ненасыщенных жирных кислот, минералов, балластных веществ и фитонутриентов. Маслом и сливками в умеренных количествах тоже не стоит пренебрегать. А вот диета с низким содержанием жиров не приводит к цели, потому что в конечном счете потребитель ест намного больше, ведь без жиров в пище он никогда не почувствует себя по-настоящему сытым. Еда, в которой нет носителя вкуса, жира, обычно пресная и скучная, что отнюдь не способствует стойкости того, кто сел на диету. И вот еще что. Во многие готовые продукты, в рекламе которых превозносится низкое содержание жира, для компенсации просто добавляют больше углеводов. Какой уж тут эффект похудения? Питательные микроэлементы, тонкая настройка обмена веществ. Сегодня люди живут дольше, но не факт, что они здоровее. С точки зрения генетики, биохимии и физиологии, мы не отличаемся от наших предков из каменного века. Но есть большая разница в том, что касается нашего рациона. Человек каменного века ел высококачественные белки, много ненасыщенных, но малонасыщенных жирных кислот, много балластных веществ и благодаря этому получал постепенное и сбалансированное количество углеводов. Продукты питания были богаты питательными элементами и фитонутриентами, так что рацион каменного века, ныне вновь актуальный в виде палеодиеты, был в сравнении с нашим индустриальным питанием настоящим хитом фитнеса и профилактики. В нем было в 3 раза больше витаминов и в 2 раза больше минеральных веществ, чем мы потребляем сегодня. Мы обгоняем предков разве что только по количеству калорий. Блюда наших далеких прародителей были основательнее, ибо в них содержалось много кальция и калия. Богатое белками мясо диких животных содержало большое количество жирных кислот омега-3. Сегодня мы едим мясо животных, выращенных в промышленных условиях. Оно в некоторых случаях содержит более 30% жира и совсем не содержит омега-3. Почти 70% наших продуктов питания проходит промышленную и тепловую обработку. Они рафинированы и обогащены красителями, консервантами и вкусовыми добавками. Хлебобулочные изделия большей частью производят из рафинированной пшеничной муки. В них мало балластных веществ. Это парадоксальная ситуация. Мы живем в обществе изобилия и едим пищу, в которой не хватает самого главного, а именно питательных микроэлементов, благотворно влияющих на наш организм и очень нужных ему. Не хватает нам и питательных микроэлементов, что сказывается на нашем здоровье. В частности, это вредно для клеток и генома. Клетки преждевременно стареют. От этого страдают все органы, но прежде всего недостаток микроэлементов проявляется на коже. Она становится дряблой, морщинистой и больше подвержена раку. Питательные микроэлементы исключительно важны, и это не оспаривается. Но медики и всякого рода целители продолжают спорить о том, какова ежедневная потребность в питательных микроэлементах и как ее можно оптимально покрыть. Но давайте сначала немного подробнее остановимся на самих питательных микроэлементах. Это вещества, которые нужны нашему организму, хотя они, в отличие от макроэлементов, не снабжают его энергией. Но без них не были бы возможны многие обменные процессы. К этим микроэлементам относятся в первую очередь витамины, минеральные вещества, следовые микроэлементы, фитонутриенты и эссенциальные жирные кислоты. Витамины. Наш организм не может самостоятельно вырабатывать витамины или делает это в недостаточных количествах, поэтому мы должны получать их с пищей. Витамины выполняют в организме роль биокатализаторов и регулируют обмен веществ. Для здоровой кожи важен витаминный баланс. Особо большое значение имеют витамин D, об этом уже говорилось выше, витамины А, С и Е. Их охотно употребляют внутрь или используют в кремах приверженцы антивозрастного ухода, а также большая группа витаминов В, которые принадлежат также биотин и фолиевая кислота. Витамины группы В часто употребляются в виде пищевой добавки, но рекомендуется делать это не огульно, а только в том случае, если наблюдается их недостаток в крови и в организме. О недостатке витамина В кожа дает знать трещинами в уголках рта, воспалительными губами или языком, гласит, сибарейный экземой на лице, на голове или на ушах, а также воспалениями на коже, шершавой кожей, выпадением волос, ломкостью ногтей и кожными инфекциями. Веганам часто недостает витамина В12, ведь он содержится в животных и едва ли в растениях. Животная пища — это наш самый важный источник витамина В12. Как правило, всеядные такого дефицита не испытывают, а вегетарианцы могут, по крайней мере, прибегнуть к яйцам и молочным продуктам. А вот веганы в этом случае вынуждены употреблять пищевые добавки. Возможным, хотя и недостаточно надежным источником может стать свежая, то есть непастеризованная кислая капуста, в которой витамин В12 производят бактерии. У людей с заболеваниями слизистой желудка также могут быть проблемы с поступлением достаточного количества витамина В12. Из-за воспалительных процессов им не хватает важных протекторов и переносчиков этого витамина. В сложных случаях его вводят инъекциями. Недостаток витамина В12 ощутимо влияет на состояние здоровья. Следствием могут стать анемия, трещины на коже и экземы, видоизменение слизистых, например, так называемый лакированный язык, абсолютно гладкий блестящий красный язык, выпадение волос, нервные расстройства, которые могут выражаться в зуде, потере слуха, болях и даже в неуверенности при ходьбе. Биологически активные добавки. Витамины – это пищевая добавка второстепенного значения. Ведь в них лишь выборочные элементы, они не оптимальный природный коктейль, в котором были бы представлены различные питательные микроэлементы. Но они хорошая альтернатива на случай, если у вас какое-то продолжительное время нет возможности питаться сбалансированно и потреблять натуральные продукты. Во времена все большей индустриализации сельского хозяйства, в условиях массового применения удобрений и истощения почвы, это отнюдь не ошибочный вариант. Натурального осталось мало, даже если не рафинировать продукты. Прием биологически активных добавок может также быть целесообразным, если, например, вследствие болезни анализы крови показывают дефицит того или иного элемента. Принимать витаминные препараты или микроэлементы слепо без предварительного анализа крови не всегда разумно, хорошего понемножку. Мнения специалистов по поводу пищевых добавок до сих пор сильно расходятся. Есть среди них и противники, и сторонники добавок, а есть и те, кто посередине. Научные исследования могут поддержать любую из этих позиций. Периодически исследования выдают тревожный результат. Например, что прием витамина Е в высоких дозах может способствовать смертельному исходу от сердечно-сосудистых заболеваний или что избыточный прием витамина В12 вызывает прыщи акне, а бета-каротин может повысить риск рака легких у курильщика. Ясно одно – богатое витаминами питание сохраняет молодость и предупреждает раковые заболевания. Имеет ли такое же воздействие витамины из пищевых добавок? Споры ведутся. Еще слишком мало надежных рекомендаций, касающихся рациональности и, прежде всего, дозировки биологически активных добавок. Анализ крови – это, несомненно, хорошая отправная точка для принятия решения за или против добавок. Терапевт должен также проверить, нет ли других факторов стресса, которые оправдали бы прием дополнительных доз витаминов. Это может быть болезнь, например, или наоборот, нет ли противопоказаний, например, какие-то из принимаемых лекарств. Чаще всего принимать добавки имеет смысл, если анализ крови выявил недостаток каких-то витаминов. Вот тогда его и можно восполнить приемом препаратов. Оксидативный стресс и ловцы радикалов. Старение, рак, воспаление – эти три понятия тесно связаны с оксидативным стрессом. Нет, это словосочетание не про замученного стресса-менеджера, вырвавшегося, наконец, в отпуск на море и внезапно глотнувшего слишком много кислорода. Здесь речь идет о химической реакции тканей в связи с агрессивным одноруким кислородом-бандитом. Оксидативный стресс, или его называют еще окислительным стрессом, наносит вред тканям и клеткам. Свободные радикалы, эти наглые, наглые хулиганы образовываются каждый день хотя бы по той причине, что мы живем. Да, даже когда мы чистим зубы, ковыряем в носу или спим. Их возникновению способствуют солнце, курение, воспаление и телесные нагрузки. Это были плохие новости, а хорошее — наш организм готов достойно встретить этих агрессоров. У него есть наготове собственные боевые единицы, в рядах которых некоторые ферменты и другие вещества. Все они единым строем выходят на схватку с однорукими бандитами и нейтрализуют их. Хорошая новость. Занимаясь спортом, вы увеличиваете боеспособность своих природных оборонительных сил, необходимых для этого ферментов и антиоксидантов. Охотники за радикалами швыряют по организму в поисках нарушителей спокойствия. Многие из этих антиоксидантов мы постоянно производим сами, причем в больших количествах. Вот несколько известных примеров таких веществ собственного приготовления, результатов деятельности наших обменных процессов. Глутатион, мочевая кислота, билирубин, мелатонин, коэнзим Q10. Поскольку наш организм в большинстве случаев производит достаточно коэнзима Q10, то дополнительные поставки в виде крема или таблеток рекомендуются только в исключительных случаях, например, при тяжелых заболеваниях или серьезных нагрузках, но ни в коем случае не огульно, следуя рекламе, обещающей очередной источник молодости. Хотя, что касается антиоксидантов, наш организм делает очень много, в одиночку он не может осилить все. Ему нужна помощь извне. Если вам удается с питанием получить дополнительную порцию антиоксидантов, вы дольше сохраните молодость, у вас будет меньше морщин, вы будете менее подвержены раку и другим органическим заболеваниям, таким как атеросклероз, воспаление щитовидной железы, ревматизм и нервные болезни. Эти дополнительные антиоксиданты должны быть частью растительных, необработанных промышленным способом продуктов. В этом случае вы получите многократную выгоду. Разнообразные овощи, фрукты, орехи, семена, злаки, травы, цельное зерно – это и есть коктейль из витаминов, балластных веществ и фитонутриентов, где, как говорится, все в одном. С таким коктейлем ваш организм в одном флаконе получает много всего полезного, и, конечно же, ему быстренько придумали модное название – суперфуд, суперпища от английского. Правильный суперфуд должен непременно происходить из вашего региона. Здесь не нужна импортная экзотика, в которой, к тому же, зачастую содержатся тяжелые металлы и пестициды. Еда, богатая питательными микроэлементами, это противоположность фастфуду. Быстрое питание отличается лишь высокой плотностью макроэлементов, жира, углеводов, а в остальном оно пустое. Питаемся красочно. К антиоксидантам относятся не только витамины, но и фитонутриенты. Фитонутриенты – вторичные растительные вещества, содержатся в любой растительной пище, даже в кофе, чае и вине. Они выполняют одновременно разные функции, придают растению цвет, вкус и определенные защитные свойства. Например, защищают их от вредных ультрафиолетовых лучей или от бактерий, от порчи или от врагов, например, от насекомых, которые захотят ими полакомиться. Когда мы употребляем такие растения в пищу, то эти же самые вещества защищают и нас. Дубильные вещества, содержащиеся, например, в черном чае, используют при лечении естественными средствами ран или воспалений на слизистых оболочках и на коже. Очень эффективный и безопасный метод. А теперь краткий обзор полезных растительных красителей. На первом месте оранжевые каротины из желтых, оранжевых и красных овощей и фруктов. В природе встречается более 600 видов каротинов, из них примерно 50 проявляют активность провитамина А. Для нашей кожи абсолютными суперхитами являются бета-каротин и ликопин. Одна их молекула в состоянии обезвредить сразу 1000 разрушительных радикалов. Бета-каротин в организме преобразуется в витамин А. Он важен для нашей иммунной системы, для защиты от рака, для роста клеток и обновления кожи, а также для глаз. Ну и, конечно, ликопин. Для тех, кто в курсе, потребление томатной пасты, содержащей ликопин в высокой концентрации, превзойдет по эффекту любой дорогой крем. На самом деле любой. Томатный сок тоже хорош, а если в него добавить капельку масла, то жирорастворимый витамин будет лучше абсорбироваться в кишечнике. Ликопин – это эффективная профилактика морщин. Он защищает кожу от вредных воздействий солнца и при этом еще хорош против инфаркта миокарда, рака груди, желудка, кишечника и простаты, а также против дегенеративных заболеваний. заболеваний глаза. Очень полезен зеленый хлорофилл. Это, к примеру, шпинат, салат, брокколи, петрушка и пари. Важны также желтые флавоноиды из зеленого чая, цитрусовых фруктов, садово-ягодных культур, лука, боярышника и черного шоколада. Голубые антоцианы в темном винограде, красном вине, красной капусте, в баклажанах, в вишне и чернике. В такой пестрой смеси из природного сада есть все, что могут пожелать себе сердце и кожа. А если вы к тому же еще и занимаетесь спортом, достаточно спите и выделяете время для отдыха, то у вас солидные шансы сохранить здоровье, молодость и бодрость. Важные следы. Некоторые минеральные вещества, относящиеся к питательным микроэлементам, имеют значение для нашего организма, но нужны нам лишь в минимальных количествах. Их называют следовыми микроэлементами. Нехватка таких веществ может привести к заболеваниям, но вспомните, яд делает доза. Это правило здесь тоже применимо. Перенасыщение ими может нанести вред. Причина возможного дефицита опять-таки в наших привычках питания. Я хочу вам представить некоторые из важнейших для здоровья нашей кожи следовых микроэлементов. Селен – микроэлемент с сильными антиоксидантными свойствами, играющий важную роль в защите клеток кожи, волос, ногтей и щитовидной железы. Многие люди страдают аутоиммунным тиреоидитом, и им целенаправленно прописывают селен. Из-за больной щитовидной железы, кстати, портится и кожа. И, вниманию мужчин, селен – это один из компонентов спермы. Он участвует в обеспечении плодовитости мужчин. Представители альтернативной медицины применяют селен для вывода тяжелых металлов. Также этому элементу прописывают антиканцерогенное воздействие. Селена много в бразильских и кокосовых орехах, в таких сортах капусты, как брокколи или белокочанная капуста, в луке и чесноке, в грибах, спарже и в бобовых, например, в чечевице. Животная пища частично обогащена селеном, так что мясо, рыба и яйца в ваших краях также хорошие источники селена. Цинк. Цинк очень распространен в нашем организме. Он помогает более чем 300 ферментам в их ежедневной работе. Ферменты — это состоящие из белка биокатализаторы, сопровождающие и регулирующие химические реакции в ходе обмена веществ. Цинк участвует в бесчисленном количестве процессов в организме и в коже, например, в формировании наследственного материала, в производстве белков, в делении клеток кожи, ногтей и волос. Он помогает процессу роговения кожи, участвует в создании защитного барьера и укрепляет волосы. Он оказывает поддержку в заживлении ран и иммунной защите. К тому же он еще и антиоксидант, действует против сверхактивных мужских гормонов, бактерий и вирусов герпеса. Поэтому при кожных воспалениях, инфекциях, акне и выпадении волос дерматологи прописывают цинк для нанесения на кожу и для приема внутрь, и всякий раз с непременным успехом. Нехватка цинка сильно сказывается на коже, слизистых, в волосах и ногтях. Любопытно, что когда в кишечнике нарушается усвоение цинка, помимо пальцев и ногтей, удивительным образом страдают и отверстия в теле – рот, анус, ноздри. К симптомам относятся выпадение волос, ломкость ногтей, кожные экземы, трещины в уголках рта, болезненные афты и склонность к образованию бородавок и грибка ног. Нарушение потенции, потеря сексуального желания и чувство усталости – это тоже неприятные последствия недостатка цинка. Чтобы избежать этого, включайте в рацион потроха, мясо, молоко, сыр и яйца, а также орехи, цельные зерна и моллюсков. Помимо упомянутых симптомов, о недостатке цинка расскажет анализ крови. Когда на прием приходит пациент с непонятным диагнозом, врач, скорее всего, отправит его на анализ крови. Мне, например, часто приходится иметь дело с детьми, которых детские врачи безуспешно лечили кремами и кортикостероидами от предполагаемого нейродерматита. В некоторых случаях анализ крови раскрывает истинную причину проблем с кожей – экзема вследствие недостатка цинка. Через 3 недели приема цинка кожа приходит в порядок, но с цинком связаны и аллергические экземы, так что будьте аккуратны при длительном лечении. Цинк понижает уровень меди, поэтому его нельзя принимать без перерыва дольше 3 месяцев, или же надо регулярно контролировать кровь. Медь. Медь – это помощник многих ферментов. В коже он нам нужен для сильных, упругих и эластичных соединительных тканей, для синтеза нашего кожного красителя – меланина, для обезвреживания свободных радикалов, для производства регулирующих кровоснабжение нейротрансмиттеров, а также для передачи генетической информации. Кремний. Кремний тоже считается супермикроэлементом. С точки зрения количества, он у человека на 3-м месте среди следовых микроэлементов после железа и цинка. В коже кремний действует как стабилизатор кератина, компонентов кожного барьера. Он содействует укреплению ногтей и волос и утолщению волосяного стержня. Кремний включается в соединительную ткань, от которой зависит упругость нашей кожи, контуры тела, а значит, в определенной степени и количество морщин, проявлений целлюлита и растяжек. Много кремния прячется в фасоли, зерновых, прежде всего в пшене, в пиве и минеральной воде. Как пищевая добавка он продается в форме водорастворимой кремниевой кислоты, кремнезема и кремниевых солей. Железо. Общеизвестно, что железо необходимо для переноса кислорода и образования красящего вещества крови гемоглобина в красных кровяных тельцах. Люди, страдающие от недостатка железа, не только отличаются бледностью, испытывают усталость и подвержены инфекциям. Еще у них может наблюдаться выпадение волос, ломкость ногтей, слабые соединительные ткани, трещины в уголках рта или красный лаковый язык. Железа часто не хватает, особенно женщинам с обильными менструациями, при кровотечениях из желудочно-кишечного тракта, при хронических воспалениях, а также при чрезмерном употреблении кофе и черного чая, поскольку эти напитки препятствуют усвоению железа организмом. Для усвоения железа из продуктов питания желательно присутствие витамина С, достаточно лишь пары глотков апельсинового сока. Много железа содержится в печени, мясе, яйцах, лисичках, зелени, пшене, кунжуте, бобовых, льняном семени, какао. Впрочем, наш организм лучше перерабатывает железо, содержащееся в животной пище. Жирные кислоты. Весь мир говорит о жирных кислотах, но мало кто толком знает, что это, собственно, такое. Сейчас мы изменим положение и поговорим об этом, ведь для нашей кожи они жизненно важны. Они буквально так и называются – эссенциальные длинноцепочечные сложные ненасыщенные жирные кислоты. Именно их организм должен получать с пищей, потому что сам он не может их производить, а они необходимы для противодействия кожным воспалениям, например, трофической язве или чешуйчатому лишаю, участвуют в построении защитного барьера кожи и защищают от преждевременного старения хромосомы, то есть наш наследственный материал. Но все по порядку. При комнатной температуре жиры могут иметь разную консистенцию. Твердые жиры содержат много длинных и насыщенных жирных кислот, между тем как жидкие масла, преимущественно простые или сложные, ненасыщенные жирные кислоты. В растительных жирах много ненасыщенных жирных кислот, и потому они большей частью имеют маслянистую консистенцию. Жиры различаются по длине своих жирных кислот. Жирные кислоты немного напоминают хвостики, это цепочки из углеродных атомов. У длинноцепочечных жирных кислот, так сказать, длинные хвосты, их цепочки составляют более 12 атомов углерода. Когда три из них присоединяются к молекуле глицерина, то вместе они образуют то, что мы называем жирами, липидами или триглицеридами. Три из этих трех пристыкованных хвостиков. В коротких цепочках атомов углерода меньше 6. Любопытно, что короткоцепочечные жирные кислоты активны в плане запахов. Из них строятся эфирные масла, которые в качестве ароматических веществ содержатся в косметике. Впрочем, пуканье и стул тоже пахнут короткоцепочечными жирными кислотами. Плюс там еще примешивается запах других кишечных газов. Смесь СО2, метана, водорода, серосодержащих соединений и аммиака, которые возникают при бактериальном расщеплении пищи. Если вы уже задавались вопросом, что бы значили эти определения «насыщенный», «ненасыщенный», то вот вам быстрый ответ. Между хвостами с атомами углерода есть соединения. Они могут быть однорукими или двурукими. Если атомы углерода крепко держатся друг за дружку двумя руками, такое соединение называют двойной связью. Если между хвостиками одна двойная связь, то это простая ненасыщенная жирная кислота. Несколько двойных связей – сложная. А если вообще нет двойных связей, то это насыщенная жирная кислота. Большинство жирных кислот мы можем производить сами, кроме жирных кислот омега-3 и омега-6. Поскольку мы должны получать их с пищей, то их называют и эссенциальными. Обе длинноцепочечные ненасыщенные жирные кислоты, омега-3 и омега-6, играют для нашей кожи огромную роль. Они ценные составляющие наших клеточных мембран. Они задействованы в кожном барьере, но важны также для иммунной системы. Там они действуют как исходное вещество для нейротрансмиттеров, передающих воспаление и боль. При нехватке этих жирных кислот кожа человека склонна к сухости и шелушению, нейродермитам и другим воспалительным кожным заболеваниям или инфекциям, к нарушениям кровоснабжения и чувствительности. По результатам последних исследований, омега-3 тормозит возникновение рака, а вот избыток омеги-6, напротив, способствует ему. Так что при большинстве кожных заболеваний имеет смысл сделать анализ жирных кислот в крови, чтобы понять, где какая из кислот присутствует. Жирные кислоты омега-6, линолевая и арахидоновая кислоты способствуют образованию в организме нейротрансмиттеров воспалительных процессов, а омега-3, альфа-линолевая кислота и кислоты DHA и EPA, наоборот, противовоспалительных нейротрансмиттеров. Эти два вида кислот соревнуются за одно и то же место в процессе выработки нейротрансмиттеров. Потребляя много омега-3, человек отпугивает омега-6, и у него меньше воспалительных процессов в организме и на коже. В нашей стране нет дефицита жирных кислот омега-6, даже наоборот, их у нас в излишке. Растительный вариант омега-6, линолевая кислота, присутствует в большинстве масел для салатов, в кукурузном, софлоровом и подсолнечном. Животный вариант – арахидоновая кислота в больших количествах наличествует в мясе, колбасах и в сливочном масле. В каменном веке соотношение кислот омега-3 и омега-6 было сбалансированным. Предполагают, что оно было 1:1. В Японии и сегодня это соотношение все еще 1:4. Эксперты по питанию рекомендуют максимум 1:5. Однако в цивилизованном западном мире соотношение, к сожалению, отнюдь не цивилизованное. От 1:10 до 1:20. Не в пользу омега-3. Вот мы и имеем болезни цивилизации и воспаление в тканях организма, в том числе и кожи. У эскимосов, а также у японских или норвежских рыбаков в организме всего около 3 граммов арахидоновой кислоты. А люди из индустриальных стран, где потребляется слишком много мяса, могут гордиться, в кавычках, своими 30 граммами. Именно в этих регионах мира проблема с большим количеством заболеваний – ревматизмом, раком и атеросклерозом. Если вы не хотите принимать капсулу, вы найдете эти важные жирные кислоты в природных источниках. Растительные жирные кислоты омега-3, например, альфа-линолевая кислота, содержится в льняном и рапсовом масле, семенах чиа и конопли, в масле грецкого ореха. А вот столь любимое всеми оливковое масло вообще не является значимым источником жирных кислот омега-3. Но у него столько других полезных для организма свойств, что оно всячески приветствуется. В так называемой средиземноморской диете, которая, согласно статистике, продлевает жизнь как минимум на 2 года, оливковое масло – это основной источник жира. Еще одним поставщиком ценных жирных кислот омега-3 являются эйкозапентаеновая кислота EPA и докозагексаеновая кислота DHA, содержащиеся в жирных сортах морской рыбы. По противовоспалительному и общему положительному воздействию на организм они более эффективны, чем растительные. Поскольку у организма есть ограничения по переработке жирных кислот омега-3 в EPA и DHA, то жирную морскую рыбу следует есть 2 раза в неделю. Лучше всего сельдь, скумбрию, лососевый тунец и сардины. Чтобы рыба действительно содержала много EPA и DHA, она по возможности должна быть выловлена из естественного водоема, а не выращена на специальной ферме. Потому что сами рыбы могут потреблять достаточное количество богатых EPA и DHA морских водорослей только в естественной среде обитания. То же относится и к яйцам, как к источнику омега-3. Только яйца от счастливых, свободно бегающих кур содержат жирные кислоты омега-3 в желаемых количествах, благодаря тому, что эти курочки питаются травой и семенами. Для повышения содержания EPA и DHA в яйцах кур иногда кормят водорослями или рыбьим жиром. К сожалению, сегодня рыба часто перегружена метилртутью или диоксином и диоксиноподобными соединениями, поэтому в качестве растительной альтернативы приветствуется льняное масло. Многие также употребляют льняное семя для поддержания пищеварения, но в чистом льняном семени нередко содержится слишком много кадмия, откладывавшегося в почках с древних времен вследствие выветривания гор пород и извержений вулканов. Биосемена льна тоже могут быть отягощены из-за общего распространения кадмия. Согласно данным Федерального института оценки рисков, в день их можно употреблять не более 20 граммов, то есть примерно 2 чайные ложки. А чистое льняное масло не так отягощено, поскольку кадмий содержится скорее в оболочках семян. Льняное масло и уж подавно рыбий жир на самом деле помогают сэкономить на медикаментах и существенно улучшить общее состояние здоровья. В продаже также имеются масла и капсулы, которые проходят контроль на предмет вредных веществ, так что отнеситесь к покупке сознательно, проверьте.